11. Директор Дамблдор с утра вид имел хмурый, чем изрядно удивил всех учителей и школьный персонал, который не мог понять причин для такого, ведь сегодня 1 сентября, начало учебного года и вообще погодка на дворе отличная. Снейп был бы счастлив, если не одно маленькое обстоятельство: сын Джеймса в этом году поступает в школу, а значит, будет очень весело. Постепенно настал вечер, вот уже все курсы собрались за столом и ждали распределения первочков. Тот факт, что что-то идет не так, стало понятно потому, что Минерва вошла в большой зал, вот только взгляд ее был хаотичным, а очки задвинуты аж на макушку. Выражение лица у всегда невозмутимого декана львиного факультета было такое, что всем учителям стало интересно. Даже вечно упоротая профессор прорицаний вдруг подняла взгляд в пространство и за могильным голосом на незнакомом языке выдала: «Пиздец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Оно бы в принципе и прокатило бы, если бы Северус к своему счастью или ужасу не был бы знаком с Антонином Долоховым». Так что фраза в сочетании с выражением лица МакГонагалл вызвала у Зельевара справедливые опасения. Чего кто там из учителей опасался, было непонятно, но вот в большой зал следом за деканом львят стали входить испуганные первокурсники, которыми руководила Триа с посохами. Возглавлял строй герой магического мира Гарри Поттер, только ничего общего с героями детских книжек он не имел. Гарри Поттер, по мнению Северуса, больше походил на типичного полевого командира боевиков где-то там далеко. Камуфляж, скатка мантии над жопой, черная грива волос, заплетенная в сложную прическу, шрамы по всему лицу, круглые черные очки на лбу и жестокий взгляд змеиных зеленых глаз. Любопытство ради Северус попробовал залезть мальчишке в голову, но попытка посмотреть мальчишку вернулась жутчайшей головной болью. Было такое чувство, что им выстрелили из катапульты в кусок скалы. Только вид терзающегося головной болью директора смог скрасить этот момент. Что-то капитально не сходился образ героя с тем, что говорил о нем старик Альбус. Но больше всего удивился преподавательский состав от вида очередного Уизли рядом с Малфоем, которые смотрят на героя обреченно затравленным взглядом и злобно шепчутся. Вторично удивились все, когда шляпа распределила Малфоя на красно-золотой факультет. Удивились все присутствующие, кроме, пожалуй, одного лишь Малфоя, который, возмущаясь и грозя искупать кусок фетра в адском пламени за такие подставы, поплелся к столу красно-золотых. Письмо Невилла Лонгботтома. «Дорогая бабушка, ты была права, отправляя меня в Хогвартс под присмотром нашего отрядного комиссара Поттера. Да-да, бабуль, не удивляйся, но это шрамированное на все лицо чудовище тот самый Гарри Поттер. Сомнений нет, наш предводитель сумеет сделать из меня мужчину. Он сказал, что сделает из нас солдат, достойных славы Годрика Гриффиндора, или убьет в процессе обучения. Потом подумал и сказал, что может так статься, что мы испытаем и то, и другое сразу. Кормит нас хорошо, даже слишком, но вспоминая тренировки, которые выпали нам по велению комиссара, иногда кажется, что этого мало. До сего дня я не подозревал, что могу пробежать без остановки 5 километров, но когда видишь, как комиссар и его помощники бегают туда-сюда и подгоняют отстающих, как будто те на месте стоят, то хочешь, не хочешь, но тоже воодушевляешься. Учеба в школе интересная. У нас было недавно зельеварение, так после него меня назначили быть сапером в нашем отряде. Что за должность, не знаю, но Гарри хвалит меня и говорит, что у меня талант в этой области. Вместе со мной в паре работает мальчик из Ирландии, которого комиссар окрестил пиромантом и выделил мне в помощники. Поттер и его заместители Дурсли Гриффиндор часто меня хвалят. Они говорят, что я довольно сообразительный, но до должности адъютанта мне еще работать и работать. Нет предела совершенству, бабуля, наш комиссар лучший во всем субсекторе. Не знаю, что это значит, но Гарри заботится о каждом из нас. Я готов молиться на него только за одно то, что он убрал из меню этот дурацкий тыквенный сок каждый день. Теперь мы пьем его только в день Сатурна. У каждого из первокурсников теперь собственное меню. Не всегда это аппетитно, но я стал себя чувствовать гораздо лучше. Комиссар и шутит, что с таким подходом я скоро сменю позывной Стюфика на Качка. Дорогая бабушка, пришли мне, пожалуйста, блокнот для важных записей. Мне вечно надо записывать все важное, чтобы не забыть. Только Гарри просит, чтобы это был конкретно блокнот, а не шар-напоминалка. С любовью, твой внук, зеленый душары первого курса отряда «Белые щиты» факультета Гриффиндор Невиллу Фринк Ярлангботом. Позывной «Тюфяк». Письмо Лаванды Браун. «Дорогая мама, оказывается, в моду входит стиль милитари. Мы серьезно отстаем от обычных людей в этом вопросе. Но ничего страшного, мы все можем поправить. Поступила на факультет Гриффиндор. Курс у нас дружный. Мы все слушаемся наших вожаков комиссара Поттера, комиссара Дурсля и комиссара Гринджер. Первую неделю наш факультет давился тыквенным соком, гадость несусветная. Через неделю комиссар Поттер провел разъяснительную работу среди школьных домовиков, теперь мы пьем сок тыквы только в субботу. Конечно, не все было так гладко, как мне бы хотелось. Поскольку мы попали на факультет воинов, то командиры гоняют нас и в хвост, и в гриву. Они следят за нашей успеваемостью, не дают скатываться по основным предметам. Однако наша физическая подготовка оставляет желать лучшего. Гермиона, как единственная девушка среди комиссаров, занимается с нами по щадящей программе. Мамочка, я по-хорошему завидую нашей лидерше. Она такая гибкая и ловкая, что зависть берет. Мы учимся быть поддержкой наших мальчишек на поле боя. С прошлой недели начали осваивать бытовые чары. Иногда на этих уроках становится по-настоящему страшно. Гермиона объясняет, как с помощью простейших кухонных чар мелко нарезать кубиками или соломкой неназываемого или его последователей. Знаешь, мама, я поняла, что много не знала, но я надеюсь закончить обучение и стать в будущем хорошей женой для своего избранника. Высылаю тебе колдографию нашего дружного отряда. Мама, только не пугайся, но я подстриглась очень коротко. В этом плане мне очень повезло. А вот Падма и Парвати вынуждены дополнительно заниматься у комиссара Поттера, учась использовать свои волосы как оружие. Мама, обязательно узнай, где мы можем раздобыть гречку, оказывается, это очень полезная культура для моей персональной диеты. Твоя дочка, отрядный разведчик белых щитов первого курса факультета Гриффиндор Лаванда Эмилия Браун. Позывной Балаболка. Письмо Дина Томаса. Дорогие мама и папа, я люблю Хогвартс. Я не сумел попасть в кадетское училище, но меня взяли в Хогвартс. Я попал на факультет воинов, так что моя мечта о школе с военным уклоном сбылась. Здесь за нас взялись трое наших однокурсников. Мы теперь не просто первый курс своего факультета. Мы отряд «Белые щиты». Мое утро начинается с зарядки. Первые дни было тяжело бегать 5 километров вокруг местного озера, но комиссары не знали к нам жалости, и вот мы совершаем невозможное, как нечто обыденное. Я попросил наших отрядных позаниматься со мной обычными предметами. Они разрешили присоединиться к ним. Это очень хорошо. Мне крупно повезло попасть к ним в руки. Конечно, порой они бывают зверствуют, но не потому, что жестокие, просто некоторые рыжие и блондинистые раззявы не понимают, когда нужно остановиться. Рон Уизли и Драко Малфой наши самые невыносимые, мать их, герои. И я понял одну вещь, никто не любит героев. Утешает только одно, нервный срыв профессора по зельеварению. Двое героев явились к нему, спасаясь от Поттера, и умоляли дать им чистить котлы, только лишь бы они оказались подальше от комиссара. Конечно, главный в отряде наш комиссар Поттер и два его заместителя. Мы на них молимся за то, что этот старый замок они превратили в кадетский корпус. Боже, храни королеву и Гарри Поттера. Гарри Поттер уже легенда при жизни, он настолько суров, что пережил нападение опасного местного террориста. Директор его надежно спрятал ото всех, и, похоже, досталось парню знатно. У него все лицо и тело в шрамах с тех пор. Однако я рад, что являюсь его другом и подчиненным. За таким человеком можно действительно пойти даже в ад. Короче, я теперь курсант магической школы с факультета воинов. Обнимаю вас крепко. Дорогие сестренки, ваш старший братишка вас целует. Надеюсь, я смогу в будущем стать военным. Курсант отряда «Белые щиты» Дин Томас. Позывной «Голкипер». Письмо Рональда Беллиуса Уизли. Дорогие папа и мама, это круто. Стоило попасть в школу, чтобы каждый день видеть мучения Драко Малфоя. Этот фура так страдает, что даже тот факт, что я страдаю вместе с ним, не может меня не радовать. Гарри Поттер сказал, что тут действует принцип соседства. То бишь, чего я не пожелаю, у Малфоев будет вдвое. Никогда, мама, не думал, что буду желать быть без одного глаза, без руки и без ноги. Хотя я все же думаю, что это перебор. Драко, конечно, сволочь порядочная и моль аристократичная, но даже мне прилетает люлей от комиссара Поттера так, что даже и не знаю, что обо всем этом думать. Вообще странный этот избранный. Я всю свою жизнь думал, что быть героем круто. Парни из нашего отряда нам уже третий раз объясняют зуботычинами, что это ни хрена не круто. В последнее время мы с Фура склонны с ними соглашаться. Я должен извиниться за свое плохое поведение. Я, наверное, был несносным ребенком и доставлял вам много хлопот. Я понял, что во многом был неправ. Комиссар Поттер помог мне разобраться во многих вещах. Пускай он немногословен, но это не мешает ему находить, что сказать каждому из нас. Папа, я понял, что у тебя самая крутейшая работа во всем министерстве. Я не осознавал этого, пока не познакомился с жизнью обычных людей. Мы тут учились самым простым вещам. Я тебе буду пересылать схемы и описания. Надеюсь, в твоей работе это пригодится. Дорогая мама, я понял, как тебе тяжело со всеми нами и как трудно содержать хозяйство. Надеюсь, по возвращении приятно тебя удивить. Кто бы знал, что бытовые чары могут быть такими крутыми. Короче, я тут стал совершенно другим человеком. Сперва, конечно, было тяжело подшивать воротнички, но трудотерапия способствует тому, что ты выучишься быть крутым магом, если не хочешь утомлять свои руки обычной работой. Пару раз мы, конечно, скрывались в лабораториях летучей мыши, то бишь профессора Снейпа. Никогда не думал, что буду просить декана Слизерина защитить меня от комиссара Поттера. Гарри не могут остановить ни стены, ни зачарованные двери, ни старшекурсники. Только грудью встающий на нашу защиту профессор Снейп. И то ненадолго. Вообще же подружиться с комиссаром было непросто, но он интересный собеседник. Его боятся все старшекурсники. Они тут попытались сделать ему темную за то, что тот не позволил им гонять нас по своим поручениям. В итоге мы сделали семикурсникам так сильно бобо, что пришлось тащить всех в больничное крыло. Наш декан, конечно, поорала на нас, но ни от кого не добилась правды, что же произошло. Семикурсников она тоже опросила, но они молчали в тряпочку. Теперь весь факультет повторяет за нами. Это круто. Ну и, конечно, у меня наконец-то появился нормальный соперник в шахматы сыграть. Комиссар Дурсли играет так, что я не могу расслабиться. Хитрая бестия забирает у меня победу в двух из трех партий. Папа, найди у обычных людей книги по шахматам. Очень обидно по-глупому проигрывать. Я, конечно, могу и у наших комиссаров помощи попросить, но гордость потомственного волшебника. Пап, ну ты сам понимаешь. И найдите где-нибудь устав военной службы. Надоело чувствовать себя дураком, не зная самых банальных правил. Нас тут слишком много в отряде, учим по очереди, но если так будет продолжаться и дальше, то будем учить до седьмого курса. Ладно, с письмом я затянул. Единственная радостная новость, что близнецы прекратили свои гадости. После того, как наши комиссары сверкали всю неделю красным цветом кожи и золотой гривой, Гарри сделал что-то, что Фред и Джордж стали теперь похожи на снежных людей. Надо сказать, рыжий мех им идет. Мама, радуйся, теперь тебе не надо будет для Фреда и Джорджа вязать свитера. У них и так есть. Впрочем, этих шутников не сломить даже такими переменами во внешности. Они теперь закрепили себе такой облик и смешные голоса надолго. Пожалуй, это выглядит очень круто. Мы уже неделю не видели от них никаких шуток. Они сидят и изучают законодательство. Пошли слухи, что они планируют выучиться на юристов. Что это за работа такая, я не знаю, но вряд ли эти пройдохи взялись бы учить что-нибудь неинтересное. Папа и мама, целую вас. Ваш младший сын Рональд Биллиус Уизли. Позывной «Бестия». Письмо Драко Малфоя. Папа, Мэймен, у меня все хорошо. Пишу вам письмо, пока есть свободная минутка. Я не ценил того, что имею. Я понял, как сильно я люблю жизнь, когда меня лишили многих жизненных удобств, к которым я привык. Пришло понимание того, насколько я сильный волшебник, и какая это ответственность. Наш комиссар Поттер много занимается со мной и этим противным Уизли. Оба ходим у него в любимчиках и узнали кое-что из секретов воспитания избранного героя света. Отец, я не знаю, на чьей стороне Гарри, но он мне сказал, что раз я аристократ, то должен доказать, что достоин всего самого лучшего. Я уже показал себя отличником в учебе, а также в строевой подготовке, копании окопов полного профиля, незаметном перемещении по различной местности, выживанию в дикой местности без волшебной палочки и стрельбе из автомата. Должен сообщить, что если подобное оружие Дамблдор поставит на вооружение своих сторонников, то я не могу не радоваться падению, ты сам знаешь кого. Против автомата у нас нет шанса. Наше отделение уже сейчас может создать много проблем тем из твоих старых знакомых, кто сейчас гостит на курорте в Северном море. Я вынужден хвалить нашего комиссара хотя бы потому, что он организовал нормальное питание для нашего факультета. Его очень обрадовало, когда он узнал, что я соблюдаю специальный режим питания. Несмотря на то, что я попал на факультет, не отличающийся чистотой крови, я вынужден признать, что это даже лучше, чем если бы я попал на Слизерин. Через Крэбба и Гайла мне удалось узнать, что у факультета Слизерин не такая насыщенная программа по дополнительным занятиям, как здесь. Дорогие родители, простите, что разочаровываю вас признанием объективной истины, но ведь черты истинного слизеринца не только хитрость, но и осторожность. И вообще, как сказал комрад-комиссар, настоящий слизеринец бравирует галстуком барсуков, чтоб никто не догадался. Тем более, отец, что вы сами учили меня искать максимальной выгоды и пользы от своего окружения и своих поступков. Потому я рад сообщить, что моя языковая практика помимо английского и французского языка дополняется уже сейчас небольшими, но весьма доходчивыми уроками немецкого и русского. Кроме того, наши лидеры не забывают давать нам нагрузку в фехтовании и рукопашном бою. Есть еще занятия гимнастикой, надеюсь, я слово правильно написал. Похоже на основы танцев, но упор делается на развитие гибкости и подвижности. С третьего курса планируем заняться танцами. Мои успехи привели к тому, что я получил должность знаменосца отряда. Комиссар Поттер мне сообщил час назад, что на выходных нам предстоит учебный бой на полигоне. Так что, дорогая мама, я со знаменем пойду в атаку первым. Ваш сын Драко Малфой, знаменосец отряда «Белые щиты». Позывной «Фурия». Это же, Мерлин знает что. Люциус Малфой вскочил, прочитав очередное письмо своего сына. Если в первых письмах Драко жаловался на несносного Гарри Поттера, то теперь чуть ли не превозносил. Это было немыслимо. А по-моему, дорогой, наш сын вырастет достойным своего громкого титула. Сесси, но это же дикость. От женщины во все стороны ударила магия. Нет, Люциус, дикость — это как нас воспитывали старшие поколения семьи Блэк. Ты через это дерьмо не прошел, так что не беси меня, дорогой. Несмотря на магический брак, Люциус Малфой хорошо знал, что нельзя никак воспользоваться своей властью, если он не хочет получить разъяренную фурию вместо милой и ласковой жены в своей постели. Блондинистый аристократ судорожно сглотнул, вспоминая последний раз, когда нарцисса обиделась на него. «Я лишь беспокоюсь о том, любовь моя, чтобы Драко не нахватался от Поттера и остальных этих дурацких идей. Я даже представить не могу, откуда этот герой прочитал о таком трактовании предательства крови. Тебе же Драко написал источник этой информации». Нарцисса подошла к мужу вплотную. Для просто светской беседы такая близость друг к другу между супругами в среде аристократов уже считалась неприличной. Люциус, однако, не обратил на это внимания, так как в его случае он женился не только по политическим соображениям, но и по любви. Так что уж он себе мог позволить некоторые вольности. И это меня беспокоит. Мальчишка явно умнее, чем кажется, а судя по тому, что пишет наш сын, то Поттер не выдумал это из головы, а явно цитирует уже прочитанное. И у нас же в доме самая большая библиотека во всей Великобритании и Франции вместе взятых. Холодный аристократ со злостью выдохнул. Значит, не такая большая. В Хогвартсе все же намного больше. Мои предки так и не смогли отыскать этот диктум фамилия. Зато у директора, похоже, есть эта книга. Проклятие. Похоже, бородатый интриган отыскал некий древний фолиант, написанный, наверное, еще до времен основателей. И почему-то мне кажется, что никому из аристократии его содержание не понравится. Тише, успокойся. Люциус, как и всегда, напрягся, когда нарцисса скользнула ему за спину и стала разминать плечи. А вот прикусывание уха. Почтеннейший глава рода и лорд подхватил смеющуюся супругу на руки и решительно двинулся в сторону спальни. 12. Погода держалась отличной до конца сентября. В конце сентября, как и полагается на осенний поворот солнца, я ушел в запретный лес вместе с Дадли и Гермионой. Обряд закатили такой, что весь лес дрожал от буйства энергии. Весь вечер и всю ночь мы танцевали в потоках силы после совершенного жертвоприношения за полученный урожай. Истинно имеем солнце, создавшее жизнь и управляющее ею. Так проводили мы отца нашего Светоликого на отдых и сами радовались грядущей зиме. Ибо крылатые псы огня защитили нас, и теперь он будет хранить нас в ночи и зиме. Его содержим в углях, ему слава и почет. Мешай угли, великий люд, не дай холоду одолеть нас. Холод ящера нам как испытание. Вдыхай его чистоту и возвращай жаром. Под утро наша дикая пляска в потоках силы была закончена. Мы первыми почувствовали грядущий морозец. Как ни бился я все это время, так и не смог понять суть происходящего. Быть может, когда стану старше, то смогу сгонять по памятным мне местам на континенте. Запретный лес нам радовался. Мы разогнали в нем застоявшиеся потоки магии. Деревья так и норовили погладить нас по голове. Дикая пляска помогла встряхнуть былое, и теперь вместо пугающего лес производил впечатление живого существа, которое радуется. «Горка, объясни, что мы сделали?» «То, что и полагается нам делать, привели это место к гармонии». «Да, мальчики, дышится легче». Тут мы увидели бегущего к нам Хагрида. Подбежавший Агрин выглядел испуганным. «Вы в порядке?» «Да, Хагрид, мы тут с утра прогуливаемся. Чувствуешь, какая свежесть?» Агрин важно покивал на эти слова. «Вы поосторожней. Всю ночь в лесу шумно было. Мы уж с профессорами не знали, что и думать. Ночь выдалась бессонной, так что мы решили погулять с утра пораньше. Лесник вызвался нас проводить до замка, поскольку намечался выходной, то мы сегодня никого не гоняли, наоборот дали указание прикрыть нас перед преподами. Так что наше маленькое приключение прошло в полной тайне. Ну, а с наступлением дождливой погоды в октябре месяце все наши тренировки стали проходить в замке. Причем холодно в коридорах было не намного меньше, чем на улице. Плюс еще вечно двигающиеся лестницы и прочие сюрпризы добавляли пробежкам колорита. Ясное дело, что все это способствовало повышенному травматизму. Мадам Поппи Помфри с другой стороны радовалась, что нашему курсу ало-золотых не требуется зелье от простуды, на что по-английски, по-итальянски и по-испански матерился профессор Снейп, вынужденный сверхурочно ведрами варить рябиновый отвар. Меня больше удивляло другое, что мои невинные занятия со всем нашим курсом родного факультета игнорируются преподами. Ладно, Маккошка в каноне забивала тот самый орган, которого у нее нет на собственный факультет, но почему остальные профессора даже просто не полюбопытствуют, что происходит? Или дисциплинированный и спокойный Гриффиндор настолько всех устраивает, что просто боятся вспугнуть? К середине октября наш курс настолько втянулся в режим, что теперь уже и без меня совершал пробежки по всему замку, пока я занимался утренней боевой медитацией. Это можно было назвать бы йогой, но принципы были иными. А между тем появилась на краю сознания мысль устраивать уже не просто пробежки, а начинать создавать полноценную форму боевиков и начинать нагружать подчиненных. Призвав посох, я начал боевую разминку. Повертел пару приемов, повторил разогревочный комплекс рун и отработал немного в связке из заклинаний с палочки и боевых приемов с посохом. Было непривычно из-за иного баланса молодого тела, но большинству местных хватит и такого минимального набора. Вообще все обучение в школе было построено вокруг волшебных палочек. Никакими иными концентраторами пользоваться волшебники Великобритании, похоже, не умели. Единственное, что с ней носил на пальце характерный перстень. Но, видимо, никто из преподавателей не догадывался, что это такое. Преподаватели. С ними было и просто, и сложно. Они явно наблюдали за нами, но мы их старались не разочаровывать. Сперва все отрабатывалось с помощью палочки, после чего мы добивались аналогичного результата с помощью посохов. Вообще магичить с помощью посоха не то же самое, что плести чары палочкой. Это даже имеет разные названия. Грубо говоря, все одаренные по типу создания заклинаний в большинстве своем являются чародеями, то есть они плетут заклинания концентратором, как свитер вяжут. Волшебник же отличается от чародея тем, что использует посох, в который он вкладывает уже готовые блоки. Сравнить можно с тем, что чародей пишет от руки, а волшебник печатает текст и только потом его пускает в дело. Те, кто может это делать без громких фраз, называются колдунами, от слова «колда», неразборчиво говорить, что в аглицкой мове обозначается понятием «варлок». Маг – тот, кто проделывает это все без концентратора вне зависимости от способа. Есть еще такой типаж, как двоедушники, к которым относятся все разновидности оборотней, зверовоинов, друидов, шаманов, чернокнижников и прочих одаренных, имеющих вторую ипостась или верных духовных слуг. Они маги, и содержание фамильяров отличаются от двоедушников тем, что в отличие от всех названных категорий, анимаги по сути своей являются ведунами, постигшими свои инстинкты. Связь хозяин-фамильяр же является именно связью, а не духовной химерой, как вышеперечисленные случаи. Вообще, как в свое время были получены оборотни, велеты, старшие дети богов брали людей и разрезали их души примерно как апельсин, который стругают так вдоль долек, чтобы получился цветок. Аналогичную процедуру проводят с душой выбранного зверя, после чего два цветка соединяют вместе и ждут, когда оно заживет. На физиологическом уровне это проявлялось в том, что в кровь таких слуг велетов вводился вирус, превращающий тело в субстанцию, изменяющуюся от одного чиха. Многие не переживают такую процедуру, превращаясь в лужу протоплазмы. Если подобная процедура проводится без крови велета, то получают истинных маньяков, зверовойнов, которые полностью оправдывают свое название. Дикие и бешеные машины для убийства. Их еще называют берсеркерами или ульхиднарами, а также воинами-ягуарами. Потом, правда, научились вызывать это состояние как временный эффект у обычных людей. Отличие в том, что простой человек впадает в измененное состояние сознания, для чего обычно используется вытяжка мухоморов, которая истинному маньяку в принципе не нужна, так как он и сам чудно жаждет кровища и черепов во славу Кхарна. Впрочем, прислужники чертей на месте не стояли и в средневековье выдумали такие вещи, как спорынья и головня. Это только додуматься надо было скрестить черную плесень с мухомором и использовать для заражения зерновых культур. В сочетании с несколькими зельями эффект употребления подобной пищи приводил к ужасным последствиям, локальные вспышки зомбей, живых мертвецов или иначе говоря мутантов. В отличие от нежити, зомби — порождение извращенной магии жизни. Пожалуй, это был единственный раз, когда церковники и волхвы работали вместе в моем мире. Не знаю как тут, но на мой взгляд нет ничего ужаснее, чем вспышка ликантропии. Ужастики в духе зомби-апокалипсиса просто рядом не стоят в сравнении с тем, как обычные крестьяне превращаются в боевых мутантов. Мистер Поттер, вы не можете мне помочь в проведении показательного урока для старшекурсников по дуэлингу. У меня как раз набралась группа для факультатива. Чего я не ожидал, так это того, что субботним октябрьским утром меня от тренировки отвлечет профессор Флитвик. Вас интересует мой стиль ведения боя? Полугоблин смутился. По взгляду вижу, что он на чем-то догадывается. Я не имею понятия, кто вас научил использовать русский стиль магии, но, честно сказать, впервые сталкиваюсь с ним. Русские в своей изоляции не сильно стремятся участвовать в дуэлинге. Традиционно они первые в зельеварении. Батюшки святы, да передо мной просто фанат дуэльной драки, желающий испытать свои силы. Флитвик, конечно, чемпион Европы по дуэлингу, но я даже не берусь судить о его мотивах. О, боги, эти глаза из Шрека, язык не поворачивается вежливо послать полугоблина. Это как у ребенка конфету отнять. Профессор Флитвик, я вам готов помочь, но с одним условием. Каким же, мистер Поттер? Не просите меня использовать что-либо кроме посоха и моих собственных сил. Я только учусь, а потому опасаюсь навредить. Там не баловство, там реально убить можно. А вы хороший учитель, и гоблинов я весьма уважаю, так обернуть поражение в последнем восстании в свою пользу — это достойно подражания. Главное — интонации расставить голосом, и все будет отлично. Да и самому интересно испытать себя. Флитвик уступает нашему великому и белому Шмиле в силах примерно в 3 раза. Непонятно и то, является ли ДДД гадом. Если он такой, то делает это мастерски. Но тот факт, что Шмиле может голосом пользоваться, стал очевиден еще за ужином 1 сентября. Перефразируя тот анекдот про злого гопника и доброго панка, пока непонятно, является Альбус Свет Дамблдор злобным гадом или он просто веселый тролль. Странно, почти ничего не говорит, с учениками персонально не общается, в еде и напитках ненужных добавок не наблюдается. Ходит, сука старая, улыбается. Подойти что ли за ужином на гоп-стоп его взять? Типа, лимонные дольки есть, а если найду? Решив заняться этой проблемой как-нибудь позже, направился в общежитие факультета. Пока наш отряд первокурсников Дадли и Гермиона гоняли по всему замку, я успел намахаться посохом так, что мама не горюй. Завтрак прошел спокойно, а вот тот самый показательный бой собрал всех 7-курсников и первогодок. С такой аудиторией будет сложно что-либо использовать убойное. Ну, 7-курсники, допустим, смогут защититься от моих психических атак, но вот за малышню я совсем не уверен. Профессор, вы не могли бы добавить в купол барьер от ментальной магии? Учту, мистер Поттер. Полугоблин кивнул с самым серьезным видом. Видимо, все же теоретическое представление о том, что собой представляют славянские маги, он имеет. Не смертельно для меня, ибо лучший учитель – это практика, так что я спокойно предупреждал противника о тех разделах, которые могу использовать. Наконец все было подготовлено, а семикурсники взялись страховать барьер. Идиоты! Опасно недооценивать силу волхва, даже если он еще молод. Мы как волшебники берем вариативностью и прилагаемой силой. Если чародей плетет по мере роста способности все более мощные плетения, то даже ученик волхва бьет так, что мало не покажется, а сложность связок растет по мере того, как волхв постигает новые блоки для включения в свой узор. Удачи, профессор! И вам тоже, мистер Поттер! Эх, понеслась! Не стал никого пугать и пользовался только воздушными и водными атаками, против которых гоблины наиболее уязвимы. Примерно треть заклинаний Флитвика я вернул профессору. Особо крутых акробатических трюков я не делал, так немного гимнастики, да уворачивался больше. Результат, конечно, не радовал, недостаток тренировок сказывался на моей эффективности. Флитвика я, конечно, тоже заставил напрячься. Неприятно, когда почти треть чар к тебе вернулась усиленной. Но тут главный принцип самбо работает, используя инерцию противника против него. И ведь не только малое количество тренировок сказывается, но и навыки его вида, ибо гоблины мастера проклятий, а следовательно слабенькое проклятие прицепливания магии, подвязанное к каждому заклинанию, конечно, было расходом магии, но заставляло меня изворачиваться ужом на сковороде. Благо профессор сразу понял, что использовать против меня стихию земли бессмысленно, потому попытался задавить огнем. Ага, аж два раза, но я сделал вид, что мне эти атаки неприятны. Поплясали мы с ним в таком ритме минут 10, после чего остановились одновременно и поклонились друг другу. Кажется, по очкам вы меня одолели, профессор. Не преуменьшайте своих заслуг, молодой человек. Заставили вы меня поплясать, мистер Поттер. Еще неизвестно, можно ли считать, как вы выразились, в мою пользу мои атаки, возвращенные вами обратно. Я уважительно поклонился полугоблину. Он это заслужил, заставив меня серьезно подергаться. Пускай я не применял ничего убойного, опасаясь нанести вред детям, но еще не факт, что я не окажусь в подобной ситуации в поединке с Волан-де-Мортом. Конечно, многие в Великобритании мне просто не соперники, но ведь побеждал же как-то этот черт при явном перевесе в численности у противника. И выучка пожирателей смерти тут ни при чем. Стоило Вовчика свалить, и всех их переловили за несколько месяцев. Для вас я просто Харальд. Истинная радость для молодых бойцов учиться у такого мастера. Эй все, не стесняйтесь учиться дополнительно у профессора Флитвика. Те навыки, которые он вам может поставить однажды, могут спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких, если не дай случай приключиться какая беда. Мы умеем делать красивые жесты, для пользы нашего дела естественно. Пусть у Флитвика будет кого учить, а с меня хватит и одной учебной дуэли. Если мы с ним продолжим, то я не уверен, что не перейду черту, которая отделяет меня от местных. Я внимательно прислушался к магии в этой местности. Появилось чувство, что местная бушующая магия стала немного спокойней. Сама собой на лицо набежала расслабленная улыбка. Отвлекся, ко мне подошли первачки трех других факультетов. Вперед выдвинулся Террибут, словно парламентер от всех заинтересованных. Вы хотите спросить, как в отряд записаться? Как оказалось, я впервые ошибся с первичными вопросами, которые хотели задать мне заинтересованные дети. Все дело оказалось в моем имени. Ох, придется очередной группе невежественных глупцов разжевывать. Меня среди магов Великобритании знают как Гарри Джеймс Поттер. Наше золотое трио с самого начала знакомства завело привычку переводить свои имена на славянский лад, ибо мало ли кто перед тобой, разумная осторожность не повредит. Я происхожу из древнего рода артефакторов и зельеваров. Значение моей фамилии – Гончар, потому я Гончаров на славянский лад. Джеймс и Джейкоб переводится на славянский лад одинаково Яков, но у славян нет второго имени, точнее оно полагается лишь царям или князьям, потому я превращаю второе имя в отчество, и потому я по отцу Яковлевич, а с первым именем Гарри, уменьшительно-ласкательная форма от Гарольд, что наиболее полно звучит только в балтославянском варианте Харальд, то бишь главный хуй на деревне, или переводя дословно ебун-герой. Если дословно перевести Гарри, как самостоятельную форму, что является ересью, ибо нарушает традицию. Я имею в виду, что ересью являются уменьшительно ласкательные делать самостоятельными формами. Короче, наше универсальное детское имя Гарри для мальчиков Гарольдов и девочек, Гарриет, имеет прямое отражение в древнерусском и в древнепольском наречиях Ярык и Ярыга, соответственно, для мальчиков и для девочек. Ну, а имя Гарри точно так же в славянских языках будет звучать как Ярий или Юрий. Все восходит к общему корню Ари, обозначающему силу плодородия. А разве тебя назвали не в честь твоего прадеда Генриха Поттера? Вопрос задал какой-то первокурсник из тех, что Янка в каноне не упоминала. Но я делаю морду кирпичом и начинаю свой безапелляционный ответ. Я похож на тех идиотов, которые стали путать по незнанию Гарри и Генри. Я, наверное, повторю в сотый раз, что мне положить вот то самое, что у меня в штанах, предварительно увеличив до размера колокольни, на тех придурков, что путают традиции с глупыми предрассудками. На заднем фоне раздались восторженные вопли семикурсников о том, что надо попробовать с увеличивающими заклинаниями. Извращенцы. Я только громче заговорил, чтобы великовозрастные придурки в расцвете пубертата не смели мне детей портить. Так вот, скажите мне, похож я на героя или на короля? Генрих, это если что, то подразумевает смысл «богатый король», правда, здесь более точным будет слово «плодовитый». Дружное «вау» было мне ответом, хотя, глядя в эти наивные бараньи глаза, я понимаю, что здесь уместней было бы наше русское «ага». 13. В день Хэллоуина весь Хогвартс пропах тыквой, вызывая желание сделать из Дамблдора шашлык, используя адское пламя, или по крайней мере подбросить в кабинет к директору голодную стаю лимонных далькожорок. Мысль о шашлыке была безжалостно выдрана из головы и записана на бумаге, а Невилл получил партийное задание создать озвученное растение. Я сообщил Тюфику, что может просить любые материалы, но пусть создаст что-нибудь веселое. Вот только целевую аудиторию не уточнил, но так даже лучше, результат качественнее выйдет. Завтрак только начинался, а убить кого-нибудь хотелось уже сейчас. Вместо того, чтобы жестоко надругаться над мозгами присутствующих, успокоил свои чувства и решил, что сегодня я имею право посетить могилу моих родителей. Ничего не меняется с тем, что я попал в этот мир. Джеймс и Лили мои родители, за которых я обязан отомстить Волдику и Петтигрю. Остальным уже как попадет, если найдутся идиоты, что встанут между мной и моей целью, то это будут уже их проблемы. Кроме того, у меня здесь есть долг как верного сына богов уничтожить адептов чертей без всякой жалости. Ну и заодно проредить местную популяцию всяких ублюдков. Волдик в каноне опирался не только на своих сторонников, но и на всякую шваль. Пока же я воспитаю из своих однокурсников настоящий военный отряд. Мы еще устроим одному инвалиду на четвертом курсе веселую жизнь. Профессор Снейп, можно вас на пару слов для личного разговора? Ранние пташки за столами удивленно поднимают головы, после чего наблюдают картину, как мы с ужасом подземелья отходим в сторону и под пологом приватности обсуждаем возможность сегодня днем посетить кладбище в Годриковой лощине. Северус хороший мужик, который вынужден был запереться в своем образе и теперь не знает, как отыграть без потери в репутации.